Темнота ожила и зашевелилась. Пробегая по душному, наполненному висящей в воздухе старой пылью коридору заброшенной квартиры, Алина видела краем глаза мелькание серых теней и черных силуэтов, похожих на отверстые провалы в потустороннюю тьму небытия. На продавленной ветхой кушетке что-то копошилось, как будто пытаясь выбраться из мешанины рваной ткани и ржавых пружин. В пустой кухне, рядом с покосившейся плитой, нависая над почерневшей кастрюлей, маячила какая-то сгорбленная фигура, повернувшая голову вслед промчавшейся мимо Алине. За спиной глухо стучал по старым полам топот преследующей ее нежити. Слышалось злобное шипение и утробное ворчание, как будто бурлили и булькали забродившие в мертвых телах гниющие внутренности. Алина выскочила на черную лестницу и помчалась вниз. Носферату неслись следом неуклюжими прыжками, перелезали через перила, обрушивались с верхних пролетов прямо у нее за спиной. Тяжелый огнемет больно колотился о спину. Дробовик то и дело сползал с плеча, но Алина, промахиваясь мимо почти неразличимых во мраке ступеней, ударяясь о грязные стены и несколько раз чудом не переломав себе ноги, опередила своих преследователей на целых два этажа и бросилась к ведущей наружу двери подъезда. Выход был заколочен. Алина врезалась в двери всем телом, отлетела в сторону, ударила еще раз, но ветхое дерево только трещало и осыпалось облупившейся краской, а дверь оставалась стоять на месте, удерживаемая прибитыми снаружи досками и листами железа. Сверху, на лестничную площадку, в одном пролете от Алины, выкатилась Носферату в обрывках короткого красного платья. Она присела на четвереньки и зашипела, оскалив черные обломки зубов. Алина вскинула пистолет и трижды выстрелила. Пули ударили в гниющую плоть. Одна с визгом заметалась рикошетом меж стен. Алина, прицелившись прямо в черный оскал, нажала на спуск четвертый раз. Отрывисто громыхнул выстрел, пуля попала покойнице в шею, а затвор пистолета замер, отскочив назад и оставив торчать наружу стальной вороненный ствол. Алина бросилась вниз, к двери в подвал, на ходу вытаскивая из пистолета пустую обойму и пытаясь вспомнить, сколько патронов осталось в другой, которую она судорожными рывками пыталась выдернуть из кармана. 8. Да, всего 8. Обойма с легким щелчком вошла в черную пластиковую рукоять. Алина опустила длинный рубильник у входа в подвал, прыжками пронеслась по плавно загибающейся пологой лестнице, на последних ступенях подвернула ногу, вскрикнула и упала на земляной пол. По подвалу как будто прошелся злобный и мстительный вихрь. Железные столы с ржавыми потеками крови были сдвинуты с мест и опрокинуты. Тяжелые кожаные ремни растянулись на полу, как мертвые змеи. Дверцы трех холодильников выворочены изнутри и смяты, словно фольга. Из сбитого крана над сорванной раковиной хлестала мутная ржавая вода, темным пятном впитываясь в пол. Сквозь разбитые стекла лаборатории виднелось исковерканное оборудование. Кладка вокруг дыры в дальнем левом углу обрушилась, а земля, усыпанная кирпичным крошевом, была изрыта и истоптана десятками ног. Сверху слышались звуки приближающейся погони, мягкий топот, шипение, хриплые взвизги, исторгаемые мертвыми легкими. Алина вскочила на ноги, морщась от боли в лодыжке, и, прихрамывая, побежала к низкой железной двери в противоположной стене. Она с усилием навалилась на холодный металл, и на этот раз изнутри не раздалось звяканье засова. Дверь медленно подалась вперед, открывая вход в длинный коридор подземного хода. Алина надавила еще, и в этот момент в подвал, скатываясь по пологим ступеням, одна за одной стала вваливаться нежить. Казалось, что их стало еще больше за время короткой и стремительной погони. Душный, спертый воздух подземелья наполнился тяжелым смрадом мертвой плоти. Алина последним усилием распахнула дверь и побежала по узкому коридору. Редкие тусклые лампы в железной оплетке на низком сводчатом потолке освещали пространство подземного хода. Алина прохромала по утоптанному земляному полу к следующей двери, грубо сбитой из неструганных досок, за которой оказался еще один коридор, похожий на квадратную кирпичную трубу. В сотни метров впереди виднелся неровный пролом в стене, а за ним следующий низкий полутемный ход, ведущий еще дальше в сырые подвальные подземелья. Инфернальная погоня не отставала. Изуродованные смертью лики кадавров маячили за спиной, появляясь из-за поворотов, просовываясь сквозь узкие покосившиеся двери, через которые только что пробежала Алина. Она давно уже сбила дыхание, сердце с натугой колотилось в груди, тяжелый вьюг с огнеметом давил на плечо, которое наливалось ноющей болью, ружье билось прикладом о бедро. Если бы не редкие лампы, тонким светящимся пунктиром, обозначавшие путь через подземелье, она неизбежно бы сбилась с пути. По сторонам то и дело чернели провалы боковых ответвлений, проржавевшие толстые решетки, из-за которых несло чудовищным зловонием или тянуло могильным холодом, и приоткрытые створки дверей, едва ли в половину человеческого роста, которые вели куда-то еще ниже, в недра, осевших в болотистый грунт старинных руин. Алина почти полностью потеряла чувство времени и пространства и не знала, как долго длится погоня и сколько она уже пробежала по подземному ходу, спасаясь от преследующих ее мертвецов. Она обернулась, бросив взгляд на пока еще пустой коридор низкого подвального лаза за спиной, и посмотрела на часы. С того момента, как она вошла в открытую дверь медицинского центра, прошло чуть больше 20 минут. Путь преградила очередная дверь из толстых деревянных досок. Алина с силой толкнула ее, потом дернула несколько раз и услышала, как с обратной стороны лязгает металл засова. Алина устало привалилась к грязным доскам и снова обернулась. Из-за угла, покрытой плесенью серой стены, метрах в 15 позади, появилась первая Носферату. Высокое, крупное, грузное тело, рассеченное толстыми швами, покрытым мокнущими пятнами гнили. Рыжие космы свалялись в грязные колтуны. Один глаз вытек, а другой, подернутый пленкой, уставился на Алину. Покойница открыла рот и издала высокий сиплый виск. Алина подняла пистолет, прицелилась и нажала на спуск, раз и другой. Из толстой шеи выплеснулся сгусток темной запекшейся крови. Второй выстрел снес верхнюю половину черепа, и рыжий скальп шлепнулся наземь, как окровавленный многоногий паук. Алина повернулась к двери и выстрелила туда, где должен был находиться засов. Пуля расщепила дерево, но дверь не подалась, а изнутри в ответ на рывки по-прежнему доносился металлический лязг. В коридор медленно входили и вползали кадавры. Алина увидела ту тоненькую темноволосую девушку, которая терзала тело несчастного кобота. Покойница уставилась на нее бельмами мертвых глаз, хрипло вскрикнула и подняла руку, как будто указывая остальным на загнанную жертву. Алина в отчаянии ударила по двери ногой и выстрелила 5 раз подряд в щепки, измочали в толстые доски, пока пистолет снова не замер в руке, и услышала, как с обратной стороны что-то тяжело упало на земляной пол. Она швырнула ставшее бесполезным оружие в приближающуюся нежить и налегла на дверь. Нижний край толстой деревянной створки уперся в земляной пол, не давая ей открыться. Алину окутало зловоние разложившейся плоти и смрад, вырывающийся из жадно распахнутых ртов. Последним отчаянным усилием она навалилась на дверь, швырнула в образовавшуюся узкую щель вьюг с огнеметом дробовик и протиснулась следом сама, почувствовав, как рвется тонкая кожа куртки, цепляясь за грубое дерево. Теплый густой воздух чуть вибрировал от низкого гудения. Пахло маслом и разогретым железом. Высокий потолок скрывался в полумраке. Алина увидела множество толстых и тонких труб, протянувшихся под потолком и вдоль стен в смежное просторное помещение, из которого доносился негромкий гул, какой издает обычно работающее оборудование. Алина пробежала несколько шагов, заглянула туда и остановилась. По всей видимости, она попала в подвальную котельную под старым домом. Трубы длинными щупальцами сходились к большим железным прямоугольникам газовых установок. В тусклом свете электрических ламп виднелись вентили, какие-то переключатели, мигали огоньки на старинных потертых панелях управления. Здесь же, рядом с газовыми котлами, стоял протертый до дыр продавленный диван, на котором неопрятным комком валялось грязное одеяло и поношенный ватник. Но не этот убогий колорит привлек внимание Алины. Рядом с котельной она увидела небольшую смежную комнату, дверь в которую была сейчас открыта. Серые неровные стены были густо покрыты грубо намалеванными странными знаками, сплетавшимися в диковатые узоры, вызывавшие приступ безотчетного иррационального страха. На протянувшихся вдоль одной из стен дощатых полках стояли металлические сосуды, а в самом центре помещения, в земляной пол, врос потемневший от времени широкий деревянный помост высотой примерно в полметра. Алина подошла ближе. Побуревшие и покрытые трещинами доски были исписаны непонятными словами на латыни, из которых Алина смогла прочесть лишь некоторые: смерть, кровь, тело, жизнь, жертва. В углах белели начертанные краской угловатые символы, а в центре был грубо нарисован силуэт человеческого тела, похожий на те, которые иногда наносят на месте преступления криминалисты, обозначая положение трупа. Перед ней было подземное святилище некроманта. Место, где он совершал свои темные ритуалы, изготавливая эликсир из человеческой крови и плоти. Со стороны входа в котельную донеслись шорох и скрип. Алина выскочила из мрачного капища и посмотрела в сторону приоткрытой двери. В узкую щель протискивалась темноволосая, узкоглазая Носферату, шипя и оставляя обрывки кожи и гниющей плоти на занозистых шершавых досках. Алина скинула с плеча дробовик, прицелилась и выстрелила. Раздался грохот, оглушительно раскатившийся меж каменных стен. Толстый ствол содрогнулся у нее в руках и изверг горячие брызги картечи. Голова зомби разлетелась, липкие потеки плеснули на стены и вторую Носферату, процарапывавшуюся сквозь приоткрытую дверь. Алина с клацаньем передернула затвор и выстрелила еще раз. Картечь разорвала тело покойницы почти напополам, и та рухнула наземь, продолжая скрести мертвыми руками землю и конвульсивно дергать длинными посиневшими ногами. Из-за двери раздался тоскливый многоголосый вой. Алина подождала несколько секунд, а потом повернулась и бросилась вперед, мимо страшного жертвенника, мимо котельной, туда, где коридор заканчивался глухой кирпичной стеной, слева от которой находилась закрытая дверь. Снова раздался далекий вой мертвецов, и на этот раз он отозвался другими звуками, которые наполнили жаркое пространство подвала. Заскрипели, вылезая из кладки, кирпичи. Что-то зашуршало и заскреблось в трещинах на потолке, и с тихим зловещим шорохом пришел в движение земляной пол под ногами. Они выползали наверх из прогнивших могил среди провалившихся фундаментов давно исчезнувших домов, из болотистой грязи, из груд гниющего в подземельях древнего мусора. Вызванные к жизни темной силой заклинания некроманта поднимались из тьмы погребов все те, кто веками соседствовал с живыми, заявляя о себе только ночными кошмарами и кошмарными видениями наяву и лишь изредка являясь человеческому взгляду. Отравлявшие сны и сознание, таившиеся в темных углах пустых квартир, те, из-за кого люди зажигали свет, чтобы пройти из комнаты в кухню, те, что сводили с ума и являлись в горячечных галлюцинациях и алкогольном бреду. Из дыры у самого пола выползало что-то человекоподобное, похожее на старуху в истлевших лохмотьях, растопырив распухшие руки и вцепляясь в землю корявыми пальцами. Как огромный нарыв поднимался из земляного пола чей-то горб, а из трещины в стене появились вдруг две тонкие и омерзительно длинные паучьи лапы, которые с шуршанием цеплялись за кирпичи, сились протолкнуть сквозь щель отвратительное тело. и вместе с ними оглушающей, парализующей волной навалился слепой, панический ужас. Алина закричала и трижды выстрелила в разные стороны, яростно передергивая затвор. Жуткая старуха на полу разбрызгалась по земле грязными ошметками лохмотьев, замер вздымавшийся из-под земли горб. Судорожно дергаясь, упала на пол срезанная картечью паучья лапа. Снова дико завыла нежить. Подвал пришел в движение, скрипели и осыпались стены, сквозь которые все новые твари пытались пробраться наружу. Алина бросилась бежать. Деревянная дверь за спиной распахнулась, почти развалившись на части от мощного удара, и в котельную лавиной мертвой плоти ввалились на сферату. Железная дверь в тупике тоже была заперта изнутри и даже не шелохнулась, когда Алина в панике, что было сил, ударила в нее плечом. Она присмотрелась. Стальная створка удерживалась в стене деревянными косяками, и можно было попробовать выбить ее из дверной коробки выстрелами или ударами приклада. Но времени на это не было. Кошмарные существа, заполнившие все пространство подземелья, приближались к ней, шли, ползли, карабкались по шершавым кирпичам. Алина прижалась спиной к стене и выстрелила в самую гущу надвигавшейся на нее чудовищной процессии. Залп разорвал пополам на сферату и снес со стены огромного черного паука. На кирпичи плеснулась желтоватая гниль. Алина передернула затвор, успев заметить, что ноги разорванной покойницы, затянутые в рваные чулки на резинках, продолжают елозить по земле, а верхняя половина туловища ползет к ней, впиваясь в пол скрюченными пальцами с остатками ярко-красного маникюра. Следующий выстрел разнес на куски чью-то голову. Темными брызгами разлетелась в стороны сорванная с тела обнаженная грудь. Алина снова перезарядила ружье и в этот момент почувствовала, как что-то схватило ее за ногу. Она опустила глаза. Из-под спутанных волос на нее уставились два мертвых, бледно-голубых глаза. Острые зубы были готовы вцепиться в лодыжку, а пальцы с красными ногтями цепко сомкнулись на щиколотке повыше ботинка. Алина прижала ствол к голове зомби и следующим выстрелом разметала вокруг себя осколки ее черепа, словно очертив магический круг. Она снова вскинула дробовик, щелкнула затвором, нажала на спуск и услышала только негромкий щелчок. Патронов больше не было, и смертоносный Мосберг в ее руках превратился в дубину из стали и черного пластика. Алина привалилась к стене и посмотрела перед собой. Иногда еще в юности она пыталась представить себе свою смерть, думала о том, какой она может быть. Но такой, какая надвигалась сейчас на нее, наползала, приближалась с шипением и хриплым рычанием, она не могла бы вообразить и в самых кошмарных видениях. Если бы у нее была хотя бы минута, чтобы достать огнемет, подготовить и выстрелить в упор, она бы сделала это. Лучше исчезнуть в яростном пламени взрыва, чем погибнуть под обломками черных зубов и быть разорванной на части руками мертвецов. Но сейчас у нее не оставалось и нескольких секунд. В памяти на мгновение возник образ растерзанного тела кобота с языком, болтающимся на месте оторванной челюсти, а потом она вдруг увидела небо. Высокое, чистое, ослепительно синее, такое, каким оно бывает в этом городе лишь несколько дней в году. Алина глубоко вздохнула, покрепче перехватила бесполезный дробовик за ствол и шагнула вперед. Тяжелая пуля 12-го калибра ударила в жилет, как копыта ломовой лошади. Страшный удар вспышкой боли отзывается в сломанных ребрах и отбрасывает меня спиной на раскаленную печь. Я тоже успеваю выстрелить. Короткое рявканье пистолета звучит эхом ружейного залпа, но серебряная пуля разминулась с черепом старого упыря, разорвав ему ухо. Я слышу его вопль, ощущаю спиной огненный жар и перекатываюсь на бок, снова вскидывая пистолет, и тут раздается грохот выстрела из второго ствола. Пуля попадает в печь, разнося в клочья истончившийся и прогоревший металл буржуйки. Наружу вываливаются раскаленные угли и взметаются вырвавшиеся на свободу языки пламени. Я едва уворачиваюсь от огня, который мгновенно и жадно бросается на пыльные оконные портьеры, толстый ковер, полки с книгами, осветив сумрак комнаты лихорадочно пляшущими темно-красными сполохами. В дверном проеме мелькает спина Роговера. Я стреляю еще раз. Пуля попадает в дверь, оставляя в ней неровную большую дыру. Пламя несется по комнате со скоростью лесного пожара, с гудением пожирая ветхую ткань, старое дерево и сухую бумагу. Я вижу, как оно добирается до ряда небольших темных сосудов на верхней полке книжного стеллажа, и они один за другим с треском лопаются, с шипением извергая свое содержимое в ревущий огонь, наполняя комнату мгновенно улетучивающимися запахами меди и пряностей. В самом центре бушующего пожара возвышается деревянный пюпитр с большой темной книгой, как будто чьи-то руки вздымаются из языков пламени, протягивая на раскрытых ладонях драгоценный манускрипт в последней попытке спасти его от огня. Я стою и смотрю на него, не в силах отвести взгляд. Толстая кожа обложки шипит и потрескивает, загибаясь углами от подступающего жара. Пюпитр шатается, обгоревшие стойки, не выдержав тяжести книги, подламываются и с треском оседают в огонь, увлекая за собой манускрипт, который скрывается в языках пламени и снопах взметнувшихся искр. Я выскакиваю в коридор. Со стороны кухни слышен тяжелый торопливый топот. Роговер бежит к черному ходу. Он опережает меня на несколько долгих секунд, и стоит ему только вырваться из дома, как он легко затеряется в темном лабиринте дворов среди знакомых ему проходов, подвалов и стен. Из комнаты несет жаром и валит густой дым. Я поднимаю пистолет, несколько раз стреляю в потолок и, что есть сил, кричу: «Пожар!» За поворотом коридора перед самой кухней открывается дверь. На пороге я вижу старуху Виллу. Она все в том же засаленном толстом халате и дырявом платке, скрывающем мертвого, но все еще живущего в ее теле близнеца. Она смотрит на меня пустым, остановившимся взглядом. «Пожар!» — кричу я ей в лицо и бросаюсь в сторону двери черного хода. Она открыта, и я вдруг вижу, как совсем близко передо мной мелькает спина Роговера. Только не внизу лестницы, а наверху, всего в одном пролете от меня. Я стреляю, но старый упырь несется с редкостной прытью, и пуля ударяется о грязную стену. Удивляться странному маневру некроманта, решившего искать спасение не внизу, а вверху, мне некогда, и я бросаюсь за ним следом, перемахивая разом через несколько низких и стертых ступеней. Откуда-то снизу несется грохот, похожий на выстрелы из ружья. Раз, другой, третий. Наверху хлопает дверь чердака, значит, Роговер решил уходить через крыши. Светлый прямоугольник открытого чердачного люка светится в нескольких шагах впереди. Тишина. Снизу отчетливо несет гарью и дымом, и дом оживает хором встревоженных голосов. Я осторожно подхожу к открытому входу на крышу и выглядываю наружу. Надо мной темное небо в обрывках белесых туч, сквозь которые блестят тусклые редкие звезды. Плоская крыша покрыта тонким нетронутым слоем легкого снега. Я выбираюсь из люка и только тут понимаю, что на белом снегу нет отпечатков следов. Резко свистит лезвие тяжелого меча. Некромант, стоявший сбоку от люка, занеся оружие, как палач, ожидающий жертву, силой бьет сверху вниз. В последний миг я успеваю одернуть голову, и удар приходится по пистолету. Он вылетает у меня из руки и, загремев по крыше, исчезает в темноте. Длинный клинок врезается в тонкое кровельное железо и застревает там на мгновение, достаточное, чтобы я смог кувырком перекатиться вперед и встать на ноги, выхватив из ножен на плече свой нож. Роговер поворачивается ко мне, держа обеими руками меч. Остатки старческого благообразия, приличествующего образу пожилого библиографа, окончательно оставили его. «Передо мной стоит некромант». Лорд Марвер собственной персоной, разрушитель замков и повелитель неупокоенной нежити. Он насмешливо смотрит на нож в моей руке, поднимает свой меч и делает шаг вперед. Я отступаю, осторожно передвигаясь по скользкой железной кровле, покрытой снегом и морозной коркой тонкого льда. В нескольких метрах справа вертикально вверх уходит глухая стена, а слева за крутым длинным скатом чернеет провал двора колодца, каменного мешка, не имеющего ни дверей, ни окон, ни входа, ни выхода. Метрах в пяти у меня за спиной узкий переход, ведущий дальше, на крыши других домов. Чтобы попасть туда, некроманту нужно пройти прямо через меня, и, судя по всему, именно это он и намерен сделать. Меч с негромким гудением рассекает воздух. Лорд Марвер делает неширокие круговые взмахи, постепенно приближаясь ко мне. «И как вы намереваетесь повредить мне вот этим?» Он кивает на нож и делает пару мелких шагов вперед. «Отрежу голову. Мне кажется, это должно подействовать». «Вы всерьез полагаете, что сможете противостоять мечу с ножом в руке?» — спрашивает он. «Я так не полагаю. Ни один здравомыслящий человек не может так полагать. Но выбора у меня нет». «Надеюсь вас удивить», — отвечаю я и перехватываю нож лезвием к себе.